при встрече тебе опять. О любви не решу сказать, но в саду над рекой в звездный вечер радостной встречи снова я буду ждать. Как свиданья не ждать с тобой, для меня ты сама любовь. Потому над рекой в звездный вечер час нашей встречи жду я.